Издательство АСТ представляет. Говард Лавкрафт. Некрономикон. Книга запретных тайн. История Некрономикона. Первоначальное название книги «Аль-Азиф». Словом «азиф» арабы обозначали ночные звуки, издаваемые насекомыми, которые они принимали за вой демонов. Составил эту книгу Абдул Аль-Хазрет, безумный поэт из Саны в Йемене, творивший, по слухам, во времена Омейядского халифата, около 700 года нашей эры. Он посетил руины Вавилона, тайные подземелья Мемфиса, и провел 10 лет в одиночестве на юге Аравии, в великой пустыне, которую древние арабы назвали Руб-эль-Хали, то есть пустое пространство. А нынешнее зовут Дахна, то есть Багряное, где, как считается, обитают лишь злые духи-хранители и смертельно опасные чудища. Те, кто уверяют, что побывали в этой пустыне, рассказывают о ней вещи странные и невероятные. Последние свои годы Аль-Хазрет провел в Дамаске, где и был написан Некрономикон «Аль-Азиф», и об окончательной его смерти или исчезновении в 738 году рассказывают много ужасного и противоречивого. Как сообщает Ибн Халикан, биограф XII века, его средь бела дня схватило и сожрало на глазах множества застывших от ужаса свидетелей невидимое чудовище. Многие рассказывают о его безумии. Он утверждал, будто видел легендарный Ирам или многоколонный град, и в руинах некоего безымянного покинутого города нашел ошеломляющие хроники и сокровенные знания расы более древней, чем человечество. Формально он исповедовал ислам, но почитал неведомые сущности, которые называл Йог-Сатотом и Ктулху. В 950 году Азиф, имевший широкое, хотя и негласное хождение среди философов того времени, был тайно переведен на греческий язык Теодором Филитом из Константинополя и получил название «Некрономикон». На протяжении столетия эта книга волновала умы и побуждала некоторых исследователей к ужасным экспериментам, пока, наконец, ее не запретил и не сжег патриарх Михаил. После этого о ней говорили только украдкой, но затем, в средние века, в 1228 году, Алай Вормий сделал латинский перевод, и этот латинский текст был напечатан дважды. Первый раз в 15 веке готическим шрифтом, судя по всему, в Германии, и второй раз в 17-м, вероятно, в Испании. Оба издания без выходных данных. Время и место их появления определены исключительно по типографским особенностям. Как латинский, так и греческий текст были запрещены папой Григорием IX в 1232 году, вскоре после появления латинского перевода, привлекшего к книге внимание. Арабский оригинал во времена Вормия был уже утрачен, о чем он сам пишет в предисловии, а о греческом переводе, отпечатанном в Италии между 1500 и 1550 годами, ни разу не упоминалось с того момента, как в 1692 году сгорела библиотека некоего жителя Салема. Английский перевод, выполненный доктором Ди, опубликован не был и существует лишь в виде фрагментов оригинальной рукописи. Из сохранившихся латинских текстов одна книга 15 века, как известно, находится в Британском музее в специальном хранилище, тогда как другая, 17 века, находится в Национальной библиотеке в Париже. Издание 17 века имеется также в библиотеке Уайднера в Гарварде и в библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме, а также в библиотеке Университета Буэнос-Айреса. Вероятно, тайно существует и множество других экземпляров, и один из них, 15 века, по слухам, составляет часть коллекции знаменитого американского миллионера. Если верить еще более смутным слухам, греческое издание XVI века сохранилось в семье Пикмана в Салеме, но если так, оно исчезло вместе с художником Р. А. Пикманом, пропавшим в начале 1926 года. Эта книга официально запрещена в большинстве стран и всеми официальными конфессиями. Ее чтение приводит к ужасающим последствиям. Именно из слухов об этой книге, о которой широкой публике почти неизвестно, Р.В. Чемберс, говорят, почерпнул идею одного из своих первых романов «Король в желтом». Хронология. Около 730 года нашей эры Абдул-Аль-Хазрет написал «Аль-Азиф» в Дамаске. 950 год. Переведена Теодором Филитом на греческий под названием «Некрономикон». 1050 год. Сожжена патриархом Михаилом. Греческий текст. Арабский текст к этому времени утрачен. 1228 год. Алай Вормий перевел с греческого на латынь. 1232 год. Папа Григорий IX уничтожает латинский и греческий тексты. 15 век. Издание готическим шрифтом. Германия. 16 век. Издание греческого текста в Италии. 17 век. Переиздание латинского текста в Испании. Примечание. В дополнение следует привести письмо, написанное Кларку Эштону Смиту 27 ноября 1927 года. «Этой осенью у меня не было возможности написать что-то новое, но я привел в порядок заметки и комментарии к ненаписанному», задумав несколько рассказов об ужасных тварях. В частности, я собрал воедино сведения о знаменитом и запрещенном цензурой Некрономиконе безумного араба Абдула Аль-Хазреда. Судя по всему, это шокирующее кощунство создал уроженец йеменской Саны, творивший около 700 года нашей эры и совершивший множество мистических паломничеств к руинам Вавилона, к катакомбам Мемфиса, к населенным дьявольскими существами нехоженным пустошам великой южно-аравийской пустыни Руб-эль-Хали, где, по его словам, он нашел записи расы более древней, чем человечество, и проникся поклонением Йог-Сатоту и Ктулху. Книга была создана им в преклонном возрасте, когда он проживал в Дамаске. И первоначальное название ее «Аль-Азиф» словом «Азиф» сравни примечание Хенли к Ватаку Бекфорда. Арабы обозначали ночные звуки, издаваемые насекомыми, которые принимали за вой демонов. Аль-Хазрет умер или исчез в 738 году при ужасных обстоятельствах. В 950 году Аль-Азиф был переведен на греческий язык византийцем Теодором Филитом и получил название «Некрономикон». А столетия спустя книгу предали сожжению по приказу константинопольского патриарха Михаила. «Некрономикон» был переведен на латынь Алаем в 1228 году. Но помещен папой Григорием IX в 1232 году в «Индекс Экспургаториус». Оригинальный арабский текст утрачен еще до Алая, а последняя известная греческая копия погибла в Салеме в 1692 году. Книжные издания осуществлялись в XV, XVI и XVII веках, но сохранилось всего несколько экземпляров. Где бы эта книга ни хранилась, ее тщательно стерегут ради спокойствия и равновесия во всем мире. В библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме некий человек однажды прочитал эту книгу и, дико озираясь, бежал в горы, но это уже совсем другая история. Еще в одном письме Джеймсу Блишу и Уильяму Миллеру 1936 год Лавкрафт пишет: «Вам посчастливилось стать обладателями бумажных копий гадкого адского Некрономикона. У вас латинское издание, отпечатанное в Германии в 15 веке. Греческая версия, отпечатанная в Италии в 1567 году. Или испанский перевод 1623 года. Или у вас экземпляры разных изданий?